Последнее утро нашей командировки выдалось весьма динамичным. И для Саши оно началось даже куда более насыщеннее, чем для меня. Мало того, что до своего достаточно раннего вылета домой он должен был успеть пробежаться по магазинам, чтобы затариться всякими швейцарскими вкусностями типа шоколада, различных сыров, фуа-гра и прочих деликатесов, так еще успеть проводить меня на вокзал и посадить на поезд во Францию. Пусть в попыхах, но со всеми поставленными задачами он справился вполне успешно. Правда, уже из Питера прислал мне сообщение, что шоколад и сыр прилетели в Россию в расплавленном виде. И если сыр, находящийся в вакуумной фабричной упаковке, всего лишь изменил форму и консистенцию, то с шоколадом случилась беда. Вернее, эта беда случилась с вещами, которые соседствовали с ним в чемодане всю дорогу. В целом же можно сказать, что из-за никак не спадающей сумасшедшей жары наш отъезд из Женевы в то утро больше напоминал экстренную эвакуацию. Мы в самом что ни на есть прямом смысле спасались из нее бегством. Саша в прохладный Санкт-Петербург, а я на природу, в сторону укутанных вечным снегом альпийских вершин. Устроившись в поезде у окна, я, как обычно, мысленно отправила городу коротенькое послание. «Пока-пока, Женева! Устроила ты нам, конечно, в этот раз. Но все равно спасибо тебе за яркие и уж точно незабываемые впечатления. Очень надеюсь, что улечу я домой после окончания отпуска из твоего аэропорта без лишних приключений. И в следующий раз ты встретишь меня куда более приветливо и душевно». В ответ южная швейцарская столица подмигнула мне миллионом огоньков, искрящихся на залитом солнцем, гладком и чистом асфальте. И я поняла, Женева меня услышала.